Глава 17. Поступила информация, что Герц прибудет в новый ковчег через 4-5 дней, произнес Роспир, безразлично ковыряя вилкой в тарелке. Ты меня слушаешь? Дим же ел с аппетитом. Гуляш с настоящими овощами и мясом, приправленный копченой паприкой и розовым перцем, был превосходен. Да, кивнул Дим с набитым ртом. «Ром, ты попробуй, это просто нечто!» Поесть для Дима было всегда слабостью. Ром же млел при Роспире, боясь пошевелиться, и тем более злить легата. «Гражданин Дим Сет, прекратить это баловство!» Отстали в голосе Роса, начали оборачиваться соседние столики. «Ремесленник Дим Сет». «Легат, я вас прекрасно слышу и думаю над вашими словами. Он прибывает автокараваном?» Откуда и куда официально следует? Какая цель визита в новый ковчег? Автокараван следовал из Доминиона Дон в Киев. Был атакован местными убогими, но им удалось отбиться. Герц был сильно ранен, но остался жив. В новом ковчеге технократ желает пересадить свой караван на железнодорожный бот, а сам отправится в Невский синдикат на аэроботе. Сенат Невского синдиката уже выслал за ним. И за продажу оружия обеим воюющим сторонам его ничего не ждет? Нет доказательств, кроме слов Рома Лерма. Мои слова не в счет, ведь официально меня там не было. Дим разложил по полочкам официальную линию Доминиона, положив руку на свою самую дорогую покупку в жизни. Бумажную книгу с романом про детектива-наркомана и его помощника-врача. Дим, впервые попавший в настоящую бумажную библиотеку, так увлекся этой серией, что за 4 часа прочел первый том и тут же приобрел второй. Тяжело это признать, но все именно так. Если твоя история всплывет, то она потушит междоусобицу в Салафе и обрушит гнев всего халифата на новый ковчег. Уже тише, произнес Роспер. Поймите, не раскрывая всех карт, мы не можем обвинить союзный Доминион в предательстве. Я понимаю, но для вас, легат, это личное оскорбление. Поэтому вы рассказываете мне об этом. Дим чувствовал, что все лучше читает людей и их мотивации. И это тоже, но не только. Ром рассказал, что мотивацией нападения на Герца было то, что он узнал о наличии у нового повара Шахзаде нейроинтерфейса Конфедерации. Вычислить в тебе шпиона он не успел. Но если ему в Невском синдикате удастся докопаться до номера и серии твоего интерфейса, то выйдет, что ты лишь отсрочил войну с халифатом. Выходит, патовая ситуация. Мы не можем задержать его, не раскрывая произошедшего, но и не можем отпустить, так как по прибытию в Невский синдикат он узнает, кто отравил Селима. Озвучил расклад дел Дим. Ты все правильно понял, подтвердил Руспер. Истинное положение дел и твое участие в них известно лишь ограниченному кругу лиц. И эти лица делают ставку на серую лошадку Дима Сета. Постарайся, ремесленник. Доминион не потянет войны на два фронта, да и кто знает, чью сторону примут наши нынешние союзники. Помолчав еще несколько минут о своем, Роспер попросил свой счет и вместо слов прощания бросил Диму. «Ром Лерм не шпион за тобой, а телохранитель. В Доминионе у тебя появился очень высокопоставленный враг, не стоит им пренебрегать. Передайте от меня привет судье Августу Сэму». Излишне громко произнес Дим. Легат ничего не ответил, но по его лицу стало понятно, что они оба говорят об одном и том же человеке. Ром выглядел темнее декабрьского неба, а Дим не знал, что сказать другу. Только что Роспер озвучил его должность при Диме. Телохранитель. Мех-десантник, официальный герой Доминиона, взявший на меч крепость Нарынкала, приставлен к ремесленнику-бодигардам. «Не вешай нос, дружище!» Дим поднял томик купленную книге и в шутку ударил им Рома по руке. «Я хотел бы десантником, Дим, а не вот этим вот!» Он указал на мундир с золотой вышивкой. «А не клоуном для толпы!» «Какой урок ты извлек из наших приключений на Кавказе?» Дим нарочно сбил с мысли распыляющегося катка. Опыт? Потерял нить повествования Рому. Ну да, опыт, урок, что ты извлек. Ну, не сдаваться. Ром, кажется, предположил наобум. Тебя зря, что ли, повысили в войны? Думай, развивай мысль. Подбодрил катка Дим. И тогда можно победить? Последнее уже было вопросом. Именно, Дим, победить. Играть надо при любых раскладах. Тебя поставили со мной в тандем. Дим намеренно избегал называть Рома охранником. В третий раз, кстати. В первый ты выиграл дуэль у пилота боевого бота. Во второй с ремесленника ты вырос до воина, не сгорев внутри джаггернаута. Так что думай. А пока ты думаешь, я закажу еще еды. Дим выбрал из интерактивного меню еще 4 полноценных ужина из натуральных продуктов и удивил официанта, попросив завернуть с собой. Если господин ремесленник желает, мы можем организовать доставку на дом. Его явно смутила просьба упаковать еду на вынос. Боюсь, что нет. Вряд ли ваше заведение доставит еду в третий периметр. Дим ответил пареньку улыбкой. Симс Тауру, ремесленник 34 уровень, студент 2 курса Академии права, официант. Навыки. Мошенник 4, торговец 5, юрист 3, продавец 1. Интерфейс подсказал подноготную официанта, заставив Дима невесело ухмыльнуться. Вот почему увязшие в полулегальных делах всегда рвутся к власти. И самое главное, почему куб судей не препятствует этому? Не знает, не видит или же намеренно закрывает глаза. После купола воздух первого периметра казался грязным и густым. Порывы ветра гнали пылевые вихри, пробивающиеся сквозь голографическую проекцию на домах. Фонтан с цифровыми брызгами не задерживал пылевой вихрь, но для тех, кто привык жить в мире, раскрашенном голотекстурами, это не вызывало проблем. Какие у нас дальнейшие планы? Дим подметил про себя, что Ром сказал именно нас. Ну, для начала выспаться, утро вечера мудренее. И хорошо бы книжку почитать. Ремесленник продемонстрировал пухлый томик. Я не о том, пояснил Ром. Я понял. Не знаю, дружище, но безвыходных ситуаций не бывает. Беззаботным тоном ответил Дим, хотя в голове царил хаос. Роспер на нас надеется. «Значит, мы постараемся. Мы же команда», — подмигнул Диму Рому. «Но сначала надо выспаться». Утро Дим начал с потакания маленькому греху — чревоугодию. Один из комплектов ресторанной пищи пришелся весьма кстати. И хоть он уступал свежеприготовленному, но даже это превосходило на голову то, что можно было купить в местных автоматах питания. Утром же и появился мальчишка посыльный. Он ничего не сказал, только сунул в руки Дима записку, и был таков. Дим развернул лист и прочел содержимое, затем скомков выбросил записку в переработчик. «Ром, как насчет того, чтобы открыть собственное дело?» – спросил Дим Рома. «Мое дело – служба». «Логично, по-армейски», – ответил напарник. «Что ты задумал?» «Гражданскую революцию, только и всего». «Военный переворот?» Лицо Рома было суровым. «Ты понимаешь, что это измена?» «Не военный переворот, а гражданский. Видишь разницу?» «Нет», — честно признался Ром, несколько смягчившись. «Наше общество больно. Если ты рожден за границами второго периметра, то тебе суждено стать либо членом банды, либо среднестатистическим гражданином без прав и будущего». «С тобой же так не случилось?» Резонно заметил Рому. «Я же ведь не обычный гражданин». Нашел, что ответить Дим. «Пойдем, покажу, где я вырос. Может, увидев все моими глазами, ты поймешь, о чем я толкую». Чем дальше по третьему периметру шел за Димом Ром, тем более тяжелее становился его взгляд. Бывавший ранее только на окраинах Шанхая, он не видел истинного лица третьего периметра. Оголодавшие босоногие дети-воришки, только выпустившиеся из сиротских домов, не успевшие еще потерять красоты юности. Малолетние проститутки, молодые, но уже седые, как лунь, мужики и женщины, в чьих глазах читалось лишь безнадега. На их фоне Ром, облаченный в бордовый с золотом мундир, смотрелся чуждо. Дим намеренно вел друга самыми ущербными секторами. Не знавший голода Ром должен проникнуться теми проблемами, с которыми ему предстоит бороться. Как назло, представители ни одной из банд не показывались на горизонте. А может, до них уже дошла весть о том, что мехдесантник и герой Доминиона идут по Шанхаю. Один раз он остановился у слепого мальчишки, что с миской сидел на перекрестке. Мехдесантник достал пару золотых империалов и уже хотел было бросить в гнутую алюминиевую плашку, как Дим перехватил его руку. «Кто твой хозяин, малец?» – произнес Дим слепому мальчику. «Вася граф?» Дим назвал прозвище теневого хозяина сектора А9. «Подайте на жизнь слепому сиротишке!» Едва ли не завыл мальчишка, в надежде разжалобить пришлых. Дим выхватил империал из руки Рома и, присев на корточки, поднес к самому носу слепого попрошайки золотую монету. Мальчуган вмиг прозрел, попытавшись выхватить червонец, но Дим был ловчее. А после сам бросил деньгу в миску слепого попрошайки. «Передай смотрящему, что тот, кто искал у старого Мирта помещение в третьем периметре, хочет познакомиться лично, что у этого кого-то к графу дело на 50 000». Парнишка тут же растворился в лабиринте лачуг. Один потрепал Рома за плечо. Тот провожал взглядом якобы слепого парнишку. «Он не слепой?» Ром был в окончательном смятении. «Нет, Ром, это линзы. Попрошайками в третьем периметре становятся только самые счастливые сироты». Дим терпеливо отвечал на вопросы туриста. «Почему?» «Потому что они получают стабильную работу, кров и защиту банд. И никакой конкуренции. Хозяева территории не любят конкурентов. На будущее. Старайся больше никому не подавать. Это бесполезно». «Почему?» Вновь спросил Рома. «Потому что эти деньги либо отнимут смотрящие, либо сам счастливчик спустит на алкоголь и химку, а может быть еще хуже. Нового обладателя монеты прирежут за соседним углом». «Ради одного энергоимпериала?» – ужаснулся Рома. «А ты что думаешь, жизнь гражданина стоит дороже?» Риторическим вопросом на вопрос ответил Дима. «Помнишь Библию, Ром? Голодному не нужно давать рыбу, ему нужно дать удочку. Этим я и хочу заняться. Ну так что, ты мне поможешь?» Коридоры сиротского дома встретили Дима серой унылостью и знакомой сыростью. Однако тут их с Ромом ждала неожиданная встреча. Сенатор Каир Амато выходил из социального здания. Именно его имя принес на бумажке Диму утром мальчишка. «Сенатор Амато!» – расплылся в улыбке Ром, протянув руку для рукопожатия. «Ром Лерм, герой нашего времени!» – не менее приятно отреагировал член Сената. На Дима тот никак не отреагировал, сочтя за прислугу. «А вы зачем и какими судьбами тут? Вербуете рекрутов на фронт?» «Дела!» – уклончиво ответил Ром. «Ну что же, не смею задерживать. Передавайте привет отцу!» Попрощался сенатор с приятной улыбкой политика. Сенатор вышел, оставив после себя терпкий запах одеколона. «Достойный муж нового ковчега», – благоговейно произнес Ром ему вслед. «Ублюдок, каких поискать?» – ответил наперекур Дим, ускоряясь по коридору. Дим узнал этого слугу народа с пластмассовой улыбкой. Доска с предложением о подработке нашлась у входа в кухню. Дим прикрепил к ней листок с вакансией. На нем говорилось о наборе 30 человек на работу в сборочный цех с испытательным сроком. В качестве оплаты был указан 1 энергоимпериал в день, зарплата опытного рабочего во втором периметре. По прохождению испытательного срока и заключении договорного контракта обещалось вовсе немыслимое. Погашение сиротской повинности и бесплатная установка импланта нейроинтерфейса. Сироты о таком могут только мечтать. Однако в графе адреса прохождения собеседования на месте номера сектора ряда издания были вписаны уравнения. Понятное дело, что на такую работу слетится половина сектора, а математические уравнения лишь оттеснят поток желающих. Брать на работу неспособную обучаться Шушуру Дим не собирался. «Что за белиберда? Шифр?» — спросил Ром, изучая объявление. «Ты сам-то смог прочесть адрес?» Вопросом на вопрос ответил Дим. 144 сектор, 27 ряд, строение...» Он на секунду завис, решая несложное уравнение. 29. «Да, верно. Это отсеет откровенный сброд». «Не отсеет», — уверенно заявил Рома. «Кто посильнее и посмышленнее потрясут адрес у очкариков?» «Знаю, но такие нам тоже подойдут, если они смогли до этого догадаться. Пошли. Сейчас у нас два очень важных дела». «Каких?» — оживился Рома. «Встреча с местным криминалитетом. И самое главное — переодеть тебя в человеческую одежду», — ответил Дим, поддев медальки на мундире, отчего они негромко звякнули. Дим распахнул стеклянную дверь портняжей мастерской и сразу обозначил цель визита. «Дядя Мирт, я к вам снова по делу. Тут одного вояку надо переодеть». Дим указал на широкоплечего Рома, который неуютно озирался по сторонам. «Как переодеть?» Не поднимая головы от шитья, спросил портной. «Неприметно. Так, чтобы в первый периметр пускали, и в третьем не бросался в глаза», — обозначил приоритеты Дим. «Не бросался в глаза, значит? С такими габаритами это будет проблематично. Дим, а ты иди, тебя ожидают». И он указал рукой на двери в подсобное помещение. Дим знал, что за ней кроется лестница на подземный уровень. Напоследок он бросил взгляд на Рома. Сейчас здоровяк, оставленный наедине с портным, больше смахивал на потерянного ребенка. Дим улыбнулся, показал ему большой палец и скрылся за дверью подсобки. Внизу ожидаемо было темно, и мрак разгоняли только слабые светодиодные ленты. Дим узнал здесь каждую ступеньку. Не так давно он исходил по ним не один десяток километров, а вечерами еще и мыл их. «Руки за спину, не дыши», — произнес словно шелест голос, а его горло захолодила сталь приставленного ножа. Дим послушно исполнил указания. Нельзя сказать, что такое приветствие радовало его, но ожидать чего-то иного было бы глупо. «Это у тебя дело к графу на 50 тысяч энерго». Вместо ответа Дим кивнул. «Ну тогда проходи. Садись, ремесленник Димсет», — скомандовал незнакомец, и нож у горла заставил его идти вперед. Что-то, на что ему было предложено сесть, стояло аккурат под яркой лампой, которая, впрочем, не развеивала сумрак подсобки, а лишь слепила глаза. Атмосфера была создана именно так, чтобы посеять в его душе страх, заставить сомневаться в себе и бояться. Весь этот спектакль не возымел бы действия, если бы его встретили в светлой комнате, а напротив сидел бы мужчина с доброй, как у сенатора, улыбкой. Пожалуй, это смотрелось бы куда менее грозно. «Что ты хотел от королей третьего периметра, ремесленник?» Говоривший находился прямо перед лицом Дима, но из-за лампы парень не видел его лица. Не видел он, но видел его интерфейс. «Люд Герм, ремесленник, 52 уровень. Навыки: фермер 8, машинник 3, мехдесантник 5, тактика малых групп 7. Внимание! Данная личность находится в алом списке конфедерации. За информацию о данном субъекте или же его голову назначена награда 10 тысяч энергоимпериалов». «Нападение на караван», — без прелюдии заговорил Дима. «И что ты хочешь за информацию о караване? 50 тысяч?» — также спокойно произнес Люд. Дима подмывала обратиться к главе банды по имени, но благоразумие подсказывало, что лучше держать язык за зубами. Тем более Дим был занят кое-чем необычным. Его недавно установленный нейропорт обнаружил устройство, к которому можно подключиться. Явно не заводские, а кустарно собранные машины. Но чтобы перелопатить программный код и понять, что он обнаружил, понадобятся долгие часы. Нет, я хочу нанять королей. Мне нужно подменить в караване один контейнер. Не разграбить? Удивился бандит. Нет, именно заменить. Часть можно разграбить, чтобы создать вид. Но это не цель. Дим говорил на чистоту. Мне нравится, что ты не юлишь, не пытаешься торговаться. Это правильно, это по-мужски. Главарь банды королей сделал красноречивую паузу. Недавний сирота, за пару месяцев взлетевший до ремесленника, обращается ко мне напрямую и предлагает дело. В это время его сопровождает действующий мех-десантник, герой битвы при Нарын-Кала. Последние слова он произнес намеренно пафосно, подчеркивая свое отношение. «Мы пойдем на дело с вами. Если что-то пойдет не так, ты всегда сможешь нас убить». Привел свои аргументы для доверия Дима. «Я могу вытрясти из тебя все имеющиеся энергоимпериалы, а затем убить. Прямо тут, без всякого нападения на караван». Зашел со стороны угроз граф. «Не можешь». Лишь покачал головой Дим, хотя эта игра нравилась ему все меньше и меньше. «Что тогда скажут о королях на улицах? Тем более ты в курсе, что я хочу открыть свое дело в третьем периметре. Мне нужны весомые друзья, чье слово способно помочь. Ты хитрый человек, граф. Скажи мне, стал бы я затевать подобное, собираясь тебя слить? Кстати, о делах. Что за заведение ты собираешься открыть в третьем периметре?» «Сборка ботов. Сначала только сборка, потом производство. Не хочу хвастать, но в этом я поднаторел, а мой напарник...» Дим кивнул вверх. 4 года обучался у Теда Шадо, мастера-механика крестоносца. Официально это будет зарегистрировано как переборка лома. Что, и боевых ботов собирать будете? Заинтересованно поинтересовался граф. На них и будет делаться ставка. Люди воевали всегда, и тот будет править миром, у кого сталь, а не золото. Философски ответил Дим. Однако он всего лишь металл, бисер перед графом. Тот все равно ничего не понял. «Сталь? Золото? Что ты несешь?» Скептически произнес он. «В древние века, до изобретения лазеров и огнестрельного оружия, люди воевали стальным оружием. Вместо энергоимпериалов в ту пору ходили деньги, сделанные из золота». Хотел было объяснить Дим, но граф его перебил. «Дальше не объясняй, понял». «Красиво сказал, надо запомнить. По поводу твоего дела». Тот, что стоял у двери и угрожал Диму ножом, протянул руку с зажатыми в ней четками. «Покупай у него за 50 000». «Желаете купить предмет?» «Стоимость предмета 50 000 энергоимпериалов». Дим не ожидал такого поворота событий и, секунду помедлив, согласился на сделку. Получив кивок, глава королей продолжил. «Выдвигаемся завтра. Дело послезавтра». «Почему?» «Через сутки ожидается буря, а темные дела лучше проводить в темное время суток». «Явно какой-то цитатой», — ответил граф. «По поводу помещения для твоего предприятия. Скажи Мирту, я дал добро. Он выдаст ключ-карту». «Свободен». Дим поднялся наверх. И к тому времени Ром уже был облачен в черную с белыми вставками одежду. В принципе, неприметно, но в третьем периметре на него всяко будут обращать внимание. К уже состоявшимся покупкам Дим попросил найти для Рома еще несколько комплектов рабочей формы, а также защитную амуницию. «Где ты был?» Ром задал мучивший его вопрос сразу, как только они покинули лавку старого Мирта. «Не здесь. Расскажу, когда прибудем в наше новое логово и проверим его на средства слежения», — ответил Дим, давая сигнал велорикше, самому распространенному транспорту в пределах третьего периметра. «Ты думаешь, за нами будут следить?» «Более того, Ром, я в этом уверен», — ответил Дим, садясь в допотопный трехколесный транспорт. «Не строй планов на вечер, у нас впереди много работы». «Вечером у нас встреча с Роспером», — напомнил Ром о намеченном еще вчера рандеву. «Значит, у нас очень много работы», — поправился Дим. Дим расплатился с велорикшей 4 энергоимпериалами, и тот повез их в новую, теперь уже принадлежащую ему мастерскую. Оборудование и инструменты, еще пахнущие заводской смазкой, должны были доставить из магазина в первом периметре через час. Рома хватит удар, когда тот увидит свою половину счетов. Но что делать? С самого начала они договорились все делить пополам. Было необычно сложно объяснить Рому, откуда в новом ангаре появился контейнер с 4 пакетами ховер-двигателей. Было видно, как внутренние противоречия разрывают его изнутри. И это неудивительно. Религиозная идеология, положенная в основу теократического государства с молоком матери, диктовала обществу свою модель поведения. Доходила до абсурда, когда мать сдавала сыновей за кражу, или как в случае с Тедом Шадо, когда на него донес брат за то, что он расходовал военные пайки, чтобы накормить семью. Опиум для народа из уст храмовников был непреклонен, жестко наказывая хищение у нового ковчега. Но разум и увещевание Дима разумели эффект. Правда, для этого пришлось посвятить друга в детали плана, чего Дим всеми силами желал избежать. Услышав все детали плана, Ром смягчился. Как и услышал, что и он участвует в покушении на караван Герца. Его огорчил факт, что убить технократа-предателя нельзя. Он не только ренегат, но и ценный заложник-ученый. Без Герца предъявить Невскому синдикату и другим доминионам будет нечего. Последним и, наверное, самым серьезным вопросом Рома было простое. Что если в контейнерах Герца лежит Джаггернаут, то он вполне может объявить его своей разработкой. А дальше слово легата Роспера против слова технократа Герца. У Невского синдиката своя кастовость, там правят деньги, знаю. Когда Дим собрал кроссплатформенного боевого бота Джаггернаута, на какую-нибудь техническую документацию не было времени. Промышленный шпионаж среди союзников был в порядке вещей. Пойманных наказывали, но выдавали своим же. Казнить союзного ученого, пусть и шпиона, никто не станет. Это одинаково невыгодно всем. Выгоднее перевербовать и сманить работать к себе, что зачастую и делалось. Дальше действовали, разделив обязанности. Ром стачивал номерные знаки на двигателях, срезал алюминиевые таблички с порядковыми номерами, индексом и схемой подключения. Вместо них на производственном принтере печатались новые, на которых парень выбивал новые данные на салавском языке, а затем клепал на них корпуса ховеров вместо родных табличек. Сам же Дим сел за перевод сопроводительных буклетов. 30 страниц, плюс схемы и пособия по ремонту. Увы, но интерфейс ничем помочь не мог, и вводить данные приходилось на симуляционной клавиатуре. «Дим, время!» – прокричал Ром, скидывая робу в алюминиевой стружке. «Заканчиваю. Вызови пока транспортный бот», – ответил Дим, набирая предпоследнюю страницу. На салавском выходило по объему в 1,5 раза больше страниц. «Под купол пускают только VIP-бота», – напомнил Ром, смотря на печатающего Дима. «Знаю, заказывай», – повторил Дим. «У тебя есть лишние 50 империалов на бот с охраной?» Дим наконец допечатал последнюю страницу и устало свернул виртуальный рабочий стол. Повернувшись к Рому, что рассекал меж распакованных станков в трусах и бордовом мундире, он произнес: «У нас насыщенная жизнь, и завтра, вместе с высотой 3-го периметра, нам предстоит напасть на вооруженный караван союзников. Заказывай. Всегда хотел промчаться на черной комете по Шанхаю».